Глава 16. Артефакты. С того вечера, когда совместно был приготовлен и съеден клубничный пирог, прошло совсем немного времени, но отношения внутри странной компании подростков начали меняться. Прежде всего, все они стали серьезнее относиться к обучению. Больше никто не пропускал утренние пробежки. Поручения Елены Захаровны или ее брата исполнялись сразу и беспрекословно. Также ребята стали терпимее относиться друг к другу. Даже Соня старалась воздерживаться от присущей ей грубости и больше не обзывала Лину с Алисой обезьянками. Почему так произошло, никто точно сказать не мог. Но подозревали, что вкуснейший клубничный пирог запросто мог быть пропитан какой-нибудь сближающей магией или чем-то вроде того. С того вечера время точно ускорилось. Все вокруг будто бы завертелось быстрее. Ребята больше не слонялись без дела, а постоянно чем-нибудь занимались. Если не с хозяйкой, то с ее братом. После физических тренировок и энергетических практик, многие из которых пока казались подросткам бесполезной тратой времени, двое из них обычно отправлялись к Елене Захаровне готовить обед и слушать ее наставления. Остальные помогали Михаилу Захаровичу в огороде или в саду. После обеда снова начинались занятия. Это были лекции по теории магии. Ребята садились в гостиной и слушали старого мудрого Георга, которого в этом году ждал 300-летний юбилей. Ворон оказался прекрасным лектором и сдабривал скучную теорию поучительными историями из жизни. Тимофей тоже присутствовал на лекциях и порой делал очень остроумные замечания, которые веселили подростков и самого Георга. Эти занятия продолжались почти до ужина, который они теперь готовили вместе. После еды Михаил Захарович обычно удалялся по своим делам, бродил по округе, проверяя невидимые границы, а хозяйка принималась обсуждать с ребятами успехи и неудачи прожитого дня. Подростки ждали следующую сказку, но Елена Захаровна почему-то не спешила выносить книгу в гостиную. Однажды сразу после ужина хозяева велели ребятам отдыхать, а сами куда-то засобирались. Оба были явно чем-то встревожены. Тори, виляя хвостом, набивалась им в попутчики и так преданно заглядывала в глаза, что в конце концов они взяли ее с собой. Впервые оставшись в доме одни, ребята убрали со стола, помыли посуду, а затем по привычке уселись в гостиной. Расходиться по комнатам и коротать вечер в одиночестве не хотелось. День выдался прохладным, и перед уходом хозяева разожгли в камине огонь. Теперь языки пламени плясали замысловатый танец, притягивая к себе всеобщее внимание. Дрова потрескивали в такт часам, громко отчитывающим в тишине каждую секунду уходящего времени. Ворон и кот-призрак дремали, а ребята сидели, погруженный каждый в свои мысли. «Как-то скучно без сказок», — нарушила молчание Соня. «Может, сами одну прочтем?» Все повернулись. Даже клевавший носом ворон вдруг встрепенулся и уставился на девочку. «Предлагаешь взять книгу без спроса?» — удивилась Алиса. Соня поджала губы. «А почему нет? Георг и Тимофей за нами присмотрят, так ведь?» Она бросила выразительный взгляд на ворона. Георг сперва замешкался, а потом разинул клюв от возмущения. «А что?» — подхватила Алиса. «Нам ведь не запрещено заходить в библиотеку. Да и на книгу запретов не было». «Ну, знаете ли, так до чего угодно договориться можно». Обеспокоенно заскрипел Георг. «Не думаю, что хозяйка обрадуется, узнав, что вы трогали книгу». Алиса повернулась к Лине. «А ты что думаешь?» «Чужие вещи без спроса брать нехорошо», с сомнением в голосе сказала девочка и почему-то посмотрела на Егора. Алиса последовала ее примеру и тоже вопросительно взглянула на брата, но тот молчал. «Тимофей, скажи им, это ведь опасно!» потребовал ворону призрака. «Что я, по-твоему, должен им сказать?» Угрюмо отозвался Тимофей, растянувшись на полке буфета. «Молодым везде у нас дорога. И что плохого, если они возьмут книгу?» «Что плохого?» — возмутился Ворон. «Да что угодно! Они же еще неучи, дилетанты!» «Что не запрещено, то разрешено», — перебив Ворона, заключил Саша. Все повернулись к нему, но тут Егор вышел в центр комнаты. «А давайте проголосуем», — предложил он. «Только одно условие. Те, кто окажется в меньшинстве, подчинятся решению большинства». И, обращаясь к Ворону, добавил. «Все без исключения». «Но уж нет!» «Дело, говоришь!» Одобрил идею Егора Тимофей, не обращая внимания на протесты пернатого советника. «Давайте голосовать». «Итак, кто против того, чтобы читать следующую сказку без хозяйки?» Спросил Егор. Против проголосовали Георг и Лина. Подумав, Егор тоже поднял руку. «Теперь кто за?» Вновь спросил юноша. На этот раз руки подняли Алиса, Саша и Соня. «Ха-ха! Ничья!» — обрадовался Георг. 3-3!» «Ты забыл посчитать меня!» — возмутился Тимофей. «Или мою поднятую лапу тебе плохо видно?» 4-3, — заключил Егор. «Значит, идем за книгой». «Ах ты, предатель!» — зашипел Ворон на призрака. «Я все расскажу хозяйке!» Тимофей потянулся и равнодушно почесал полупрозрачной задней лапой такую же полупрозрачную шею. «Только и про свои делишки не забудь рассказать. Ты ведь тоже во всем этом участвуешь». Ворон сердито нахохлился. «Ничего подобного!» «Мы все согласились, что меньшинство подчиняется большинству», — напомнил Егор. «Я ни на что не соглашался!» Заупрямился Ворон и отвернулся. «Послушайте, уважаемый Георг», — обратилась к нему Алиса. «Вы просто обязаны быть с нами, ведь кроме вас за нами больше некому присмотреть. Из всех вы самый сведущий, и если что-то пойдет не так...» «Молодец, девочка! Лезть он любит», — похвалил Тимофей. «Так вам будет и надо», — огрызнулся Ворон. «Девочка права, пень пернатый. У нас нет выхода», — спокойно сказал призрак. «Хозяйка тебя первого вообще пустит, если с ее драгоценными учениками что-нибудь случится». Ворон с подозрением глянул на Тимофея. Еще немного поколебался, но в конце концов неохотно кивнул. «Кто пойдет за книгой?» — спросил Саша. «Все?» — предложила Соня. «В библиотеке хватит места. И книгу выносить не придется». Все согласились. «Вы свидетели», — обратился Георг к ребятам. «Я это делаю не по своей воле, а лишь подчиняясь решению большинства». Он гордо поднял всклокоченную голову и нехотя перебрался из клетки Егора на плечо, отчего юноша сразу стал похож на пирата из романа Стивенсона. Ребята стали подниматься по лестнице. Последним неторопливо следовал кот-призрак. У дверей библиотеки процессия в нерешительности остановилась. «Чего вы там застряли?» — проворчал Тимофей. Егор повернул ручку и толкнул дверь. Она оказалась незапертой. «Как здесь темно! Где свет?» «На столе есть лампа», — подсказала Соня. «Добраться бы еще до этого стола». Егор кое-как пересек половину комнаты и включил настольную лампу. Желтый абажур тут же наполнил помещение приглушенным светом. «Странно. Почему здесь нет обычной лампочки под потолком?» «Слишком много любопытных», — прошипел Ворон. Он перебрался с плеча Егора на стол и стал величественно вышагивать по нему с одного конца на другой. «Когда хозяйке надо, она зажигает здесь карманное солнце», — ответил на вопрос Алисы Тимофей. «Карманное солнце?» — переспросила Лина. «Что это?» «Ну, это такой маленький сгусток энергии, по виду очень похожий на шаровую молнию или солнце, только мощностью, конечно, поменьше». «Елена Захаровна может проводить стихию огня?» — удивилась Алиса. «Мне казалось, что ее стихия — земля». Ворон сокрушенно покачал головой. «Глупые! Как вы еще не поняли, что хозяйка может проводить все стихии, когда и как пожелает? Земля — ее мать родная, а остальные стихии — братья и сестры. Она очень могущественна». «А с виду не скажешь», — протянул Саша. «Ты даже не представляешь, на что она способна». Но темноволосый парень уже не слушал ворона, а с интересом разглядывал стеллажи, доверху заполненные пухлыми фолиантами. «Сколько же тут все-таки книг?» «Тебе вовек не прочитать», — проворчал Георг. «Откуда ты знаешь?» — огрызнулся Саша. «Может, и прочту». «А это что?» — спросила Лина. Она, как и все, разглядывала книги и предметы на полках, когда ее внимание привлекла красивая резная шкатулка, по форме напоминающая футляр. «Открой и узнаем», — предложила Алиса. Лина осторожно открыла крышку. Это действительно оказался футляр, обитый внутри голубым бархатом. В центре, в специальной выемке, лежала обычная деревянная дудочка. Девочка осторожно дотронулась до нее и тут же отдернула руку. Инструмент под пальцами задрожал. Егор вытянул шею и через плечо Лины взглянул на дудочку. «Да не бойся ты, это же просто свирель». Он схватил инструмент и легкомысленно поднес его клюв к губам. «Ла-ла-ли-ла-ла». Вдруг заиграла свирель знакомую мелодию. Ребята испуганно вздрогнули, а Егор резко отбросил дудочку, точно ядовитую змею. Лина едва успела подхватить свирель и спасти от падения. «Это что, сладкоголосая свирель?» Алиса широко раскрыла глаза от удивления. «Но как она здесь оказалась? Получается, все сказки правда?» «Похоже на то». Соня восторженно смотрела на свирель. «Давайте у нее что-нибудь спросим». «А ты действительно хочешь поделиться с нами своими секретами?» усмехнулся Саша. «Или думаешь, что это жаждет сделать кто-то из нас?» Соня насупилась, но была вынуждена признать, что сейчас игра в «Скажи правду» ни к чему. Это только разрушило бы и без того хрупкое согласие в их компании, члены которой были накрепко связаны не симпатией, идеей или общими интересами, а какими-то непонятными узами. Все они были слишком разными, чтобы сблизиться в обычной жизни. Свирель было решено оставить в покое, и Егор со словами «Когда-нибудь эта штука нам пригодится», осторожно убрал ее в футляр. «А зря!» — с притворным сожалением вздохнул Тимофей. «Было бы интересно послушать». «Уж тебя-то, мелкого плута, она точно вывела бы на чистую воду!» — каркнул Георг. «А это что такое?» Саша вытащил с нижних полок большой круглый предмет. Это был настоящий боевой щит, выполненный из темного дерева. По краям его украшали таинственные знаки, очень похожие на руны белого валуна, а из центра скалился вырезанный человеческий череп. Пока лодка скользила по реке, а Михаил Захарович размеренно работал веслами, его сестра с тревогой следила за зловеще красными отблесками заходящего солнца. Обычные люди, увидев на небе такое природное явление, скорее всего, не обратили бы внимания или сочли, что оно сулит перемену погоды. Но для сведущих это был важный знак — предвестие бури, несущей гибель. Спустя всего несколько мгновений кровавое светило сползло за горизонт, а лодка мягко уткнулась в пологий илистый берег рядом с деревней Тутово. Их уже ждали Ольга, Анна и Маргарита. Тори задолго почуяла хозяйку и, не дожидаясь, когда лодка полностью причалит, бросилась в воду и поплыла к Маргарите. При виде довольной собаки ведьмы немного успокоились. Конечно же, они никуда не уезжали. Оставить детей в такое время было бы верхом безрассудства. Лишь Ольга провела с мужем пару дней в городе, но при первой же возможности вернулась, чтобы быть ближе к Егору и Олесе. Вадим не стал ее останавливать. Втроем женщины поселились в заброшенном домике на краю деревни и все это время жили там, стараясь не привлекать внимания немногочисленного местного населения. Сделать это было несложно. Защитное магическое поле куполом накрывало не только дом Елены Захаровны и Белый валун, но и всю близлежащую к ним территорию в радиусе нескольких километров. Местные жители не догадывались, что на их деревню влияют могущественные силы, эффектами проявления которых стали полная самодостаточность населенного пункта и ощущение безвременья, которое в самом начале так поразило Лину. В обычной деревне три красивые женщины, живущие на отшибе, давно стали бы главной достопримечательностью местных сплетников. Но тутовцы продолжали жить своими простыми жизнями, демонстрируя вежливое равнодушие к приезжим. Такие меры предосторожности были просто необходимы, ведь дом Елены Захаровны отделяла от деревни лишь небольшая река. Впрочем, все было не совсем так. Река была лишь зримым барьером. В действительности дом находился с изнаночной стороны мира, и попасть туда могли только свои. Никто из жителей деревни даже не догадывался о существовании дома на другом берегу или спрятанного в лесу огромного валуна. Защитная магия внушала тутовцам абсолютное нежелание обследовать противоположный берег. Хозяйка и ее брат с улыбками встретили учениц и терпеливо ответили на все вопросы, связанные с детьми. Ольга, Анна и Маргарита были поражены успехами подростков. Единственное, что обеспокоило ведьм, это поспешность, с которой стихии стремились установить связь с проводниками. Ребята еще не были достаточно подготовлены. «Есть новости о твоем муже?» — спросила Елена Захаровна у Маргариты. «Что говорят в доме воды?» Маргарита отрицательно покачала головой. «Там никто ничего не знает или не хочет говорить. Марк просто испарился». Елена Захаровна посмотрела на двух других ведьм, но они тоже пожали плечами. «Судя по кровавому закату, дело плохо. Пока только не ясно, какой именно из домов будет атакован первым. Думаю, все уже знают о вероятном вторжении, но не мешало бы договориться о совместных действиях. Девочки, передайте, что я созываю совет, и сделайте это как можно скорее». «Где и когда состоится встреча?» — спросила Ольга. «Когда все великие хранители будут готовы, мы встретимся на нейтральной территории. Вы получите информацию позже, пока лучше избегать конкретики. Застать великих хранителей вместе — слишком большое искушение для любого врага. Как бы то ни было, нашему дому предстоит выдержать самый тяжелый удар, ведь именно мы однажды остановили Фаерета. Не думаю, что огненный стяг это забыл». «Но дети еще не готовы», — прошептала Ольга. Елена Захаровна строго посмотрела на нее. «Сказки почти закончились». Она кивнула в сторону своего дома и улыбнулась. «Сегодня они узнают еще немного правды обо мне, завтра — о самих себе, а чуть позже — о том, с кем им предстоит сразиться». Ведьмы, затаив дыхание, слушали великую хранительницу дома Земли. В свете луны их красивые лица казались высеченными из мрамора. «И перестаньте считать их детьми», — строго добавила Елена Захаровна. «Они воплощение лучших ведьм-колдунов нашего дома, когда-либо живших на Земле. Я уверена, они вспомнят все свои умения, когда придет время». Почти всю ночь они приглушенно беседовали на берегу, и лишь перед самым рассветом лодка отправилась в обратный путь.